Глава 19. Маг. «Ты уже знаешь?» Геката перед отъездом заглянула к черепу. Он сидел один и угрюмо допивал второй кувшин вина. Больше никого в его замке не было. Он в ярости разогнал всех своих подданных. У него пересохло два колодца, но он ничего не мог с этим поделать. Несомненно, это дело рук избранного. Все произошло как раз после его исчезновения. Теперь еще эти новости о том, что случилось со шкурой. «Шкура!» — череп посмотрел на нее из-под лобья, сидя в кресле. «Да?» Гекате не нужно было разрешения, и она плюхнулась в точно такое же кресло напротив. «Слышал. Старуха совсем расслабилась. Она подумала, что находится на курорте. И по делам ей». Колдун с кем-то чокнулся в воздухе и влил в себя еще целый бокал вина. Ее внезапно застали за жертвоприношением. Ведьма ехидно поведала детали. «Звучит, как застали со спущенными штанами. Вот и нехрен казнить людей почем зря. Своих бы резал, а тут взяла моду. Я надеюсь, драконы всех зажарили», — усмехнулся колдун со шрамом под глазом. «А вот и нет. Даша со своим выводком успела свалить. Наш пострел добыл первый артефакт. Ты не поверишь, но они уделали трех драконов, включая владыку». Она развела руками. «Как?» — череп очень сильно удивился, попытался привстать и рухнул обратно в кресло. «Ему помогали, разумеется. Моя бывшая охранница, шлюшка Дарья. Надо было ее давно прибить. Как все нескладно получается. Ах, как все нескладно. Ты же в курсе, что у меня тоже есть артефакт?» «Ждешь?» — нервно хохотнул череп. «Кто тебя просил его брать? Захотелось власти? Теперь расхлебывай». «Вы столько лет шли к рангу, а я сразу у дамки», — радостно сказала Геката. «Я бы не стал так радоваться, заложив свою душу. Шкура сдулась». «Да», — ведьма повесила голову. «Как и предупреждали, достаточно ей было потерять над артефактом контроль, тут она и сдохла. Я хочу, чтобы ты помог мне, череп». «Да, в самом деле? И как? Драконы и те не смогли с ними ничего сделать. Чего они там съели в серой зоне?» «Дай мне своих людей. Знаешь, ведьмы, конечно, неплохи, но порой лучше подстраховаться. Когда Даша придет, я хочу ее поймать». Ворон уже согласился помочь. «Хорошо, но ты уступишь мне один колодец». Череп везде хотел получить свою выгоду. Нежирно, брови у ведьмы полезли на лоб. «В принципе, как хочешь, мы с вороном и так их разделим после твоей кончины», смотря прямо ей в глаза, сказал череп. «Шуток, что ли, не понимаешь?» Принужденно рассмеялась Геката. То, что они с удовольствием от нее избавятся, она ни чуточки не сомневалась. Сплавили же маги Мерлина и нормально себя чувствуют при этом. Они говорят, что он, мол, сам пошел счастье искать, но вот почему-то с концами и все его люди и колодцы моментально были разделены между Люциусом и Магдой. «Я пришлю к тебе людей, а ты лучше спрячь артефакт подальше», — предостерег ее колдун. «Разумеется, мимо голема им не пройти. Как думаешь, кто будет следующим?» «Вампиры, скорее всего, или драконы. Те, в ком они не очень уверены и на кого им придется потратить больше времени. Нас они и так хорошо знают», — успокоил ее череп. «Я забаррикадируюсь и посижу тогда следующей красной луны. У них ни черта не выйдет», — рассмеялась Геката. «Если станет туго, пошли кого-нибудь. Я подскочу сам. Двух высших им никак не одолеть. «Спасибо тебе, череп», — откровенно сказала Геката. «Спасибо, в колодец не нальешь». «На следующий день после очередной красной луны я отдам тебе колодец», — заверила его Геката. «Или я его сам заберу». Череп поднял над головой полный бокал. «Сплюнь». «Ну и гораздо жрать, Фенрис». Оборотень умял за 10 минут половину молочного поросенка. «Чего здесь есть? Слезы одни!» Он вытер лапы о полотенце и оглядел обеденный зал. «А вы неплохо здесь устроились, как князья!» «Вообще-то не мы, а лепреконы. Они нас приютили», — ответила Даша. «Но мы рассчитываем жить не хуже». «Если сделаем дело», — напомнил я, — «времени у нас в обрез». «Давайте решать, кто следующий», — сказал Нео. «Может, вампиры?» «Марина, что скажешь?» — спросила Даша вампиршу. «Сет, нельзя сейчас. У него Лилит в гостях. Ждать надо, когда уйдет». Марина по обыкновению цедила из бокала кровь. Тарелка ее оставалась пуста и девственно чиста. Зачем ей вообще ставят приборы, если она ими не пользуется? «Лилит со свитой?» — уточнил Нео. «Со свитой, ага», — кивнула вампирша. «Много свиты. Ждать надо». «Понятно, отпадает пока. Кто остается? Может, драконов?» — сказал я. «Нет-нет. Кого не надо сейчас трогать, так это их. После убийства владыки они там все на нервах», — предостерегла Даша. «Да уж, ящерицы сейчас носятся, как поджаренные, и жаждут крови. Скорее всего, они нанесут визит клану Шкуры. Там сейчас разброд и шатание. Подхватить знамя, в принципе, некому», — заметил Фенрис и принялся за второй бок поросенка. «Я бы мог попробовать, но у меня сложные отношения с остальными высшими. Они не захотят видеть нового высшего и разделят клан Шкуры, если еще не разделили». «Фенрис, как становятся высшими?» — спросил я. Он-то давно уже был владыкой, наверняка знал. «Сложный вопрос. Иметь миллион — это не значит стать высшим», — облизнулся оборотень. «Я так и думал. Есть еще что-то?» «Да, мистер Лэп, может, расскажешь?» Оборотень посмотрел на него и вырвал своими волчьими зубами неплохой кусок из поросенка. «Мне тоже интересно», — сказал мастер Нео. «Нам всем интересно», — сказала Даша. «Раз так, то слушайте. Раньше не было серой зоны, пока не пришел тот, кто сейчас сидит в центре города. Раньше в центре не было колодцев, это был обычный район, не принадлежавший никому. Мы жили повсеместно. Нам принадлежали банки и, соответственно, колодцы силы, которые контролировали тоже мы. Высшим мог стать любой, если его принимал колодец. Как они выбирали, кто достоин быть высшим, а кто нет, для всех оставалось загадкой. Но, получив благословение, претендент вносил деньги в банк и становился высшим. Так было, пока не пришел тот, кто сидит в центре. Мы знаем только одно, что это могущественный демон, и он смог оживить древний источник в самом сердце города, в Кремле. После чего наши колодцы потеряли возможность сами выбирать высших и стали пересыхать. Тогда еще было по десятку высших у каждой расы. За нашими колодцами стали пересыхать и их. Силы на всех уже не хватало, и произошла грандиозная война высших. В итоге у каждой расы осталось по двое высших, а у драконов так вообще никого. Все, что находится за Садовым кольцом, стало серой зоной. Банки в ней закрылись, потому что пересохли колодцы. Колодцы пересохли, потому что демон забрал их себе. Вы же помните, что все они сообщаются. Мы ушли глубоко под землю, и там, в глубинах наших сокровищниц, нашли древнее заклинание, с помощью которого мы сможем раз в 100 лет попробовать вернуть хотя бы один колодец. Восстановиться и, возможно, начать дальнейшую экспансию. Мы уже не надеемся вернуть свое былое величие и могущество. Нам хотя бы вернуть один колодец. Демон, конечно, заметит и придет к нам в случае нашего успеха. Но сперва нам надо произнести древнее заклинание. То есть вернуть 5 артефактов? Кстати, откуда они? — спросил Нео. — Это самое интересное. Демон решил взять на себя роль священных колодцев силы и посвятил высшие 5 выбранных им самим существ. Мага, ведьму, оборотня, вампира и дракона. Но не так, как это делал колодец. Он заключил с ними договор и заключил душу каждого из них в артефакт. Пока они контролируют свой артефакт, они живы и могущественны, как никогда до них не был ни один высший. По сути, они главные высшие, хотя могут и прикидываться, что ведомые. Демон дал им испить силы в своем самом главном колодце, а денег они не вносили. С горечью закончил мистер Лэп. «То есть Череп и Ворон еще те настоящие высшие, а Геката уже нет?» С ужасом в глазах спросила Даша. «Да, именно так. Она имеет артефакт, а они считают ее выскочкой, как и другие расы своих высших. Когда колодец сделал кого-то высшим, то они получали возможность питать силой своих соклановцев. Сила равномерно расходилась по всему сообществу. Но демон посчитал, что это очень жирно, и устроил войну, поссорив их друг с другом простым трюком. А именно, уничтожив колодцы. «Что с ними будет, если они потеряют артефакт?» — спросил я. Вы сами видели. Шкура сразу превратилась в ничто. Вместе с ним они теряют душу и, соответственно, силу. «Для чего демон так сделал?» — спросила Даша. Он решил заместить высших, поставив своих, скованных с ним договором, тем самым решил подмять под себя весь город, а нас заточить навечно под землей. Он даже в банках поставил людей, но сломать системы пока не смог. Все денежные потоки идут по-прежнему через нас, хотя мы и не появляемся на поверхности. «Что будет, если мы заберем все артефакты?» — задумался маг. «Демон потеряет часть своей силы, а наш колодец останется неподвластным ему». «Он выберет новых высших», — пробасил Фенрис. «Не знаю. Возможно, а может быть, придумает еще какую-нибудь гадость», — пожал плечами мистер Лэп. «Маловато времени как-то на заклинание», — сказал я. «Вампиры и драконы пока подождут. Остаются маги и черные. Кого попробуем?» «Пробовать нельзя», — поправил мистер Лэп. «Надо делать сразу. Второй попытки не будет». «Легко вам рассуждать, лепреконам. Вы по-любому отмажетесь, а наши задницы могут там остаться», — возмутилась Даша. «Помощь будет?» «Натравить драконов на магов», — рассмеялся мистер Лэп. «Я вот тоже за магов», — поднял руку Нео. «Магов люблю я». Двусмысленно сказала молчавшая до сих пор Марина и посмотрела на Нео. Тот как-то съежился и натянуто улыбнулся. «Магов так магов!» — Фенрис покончил с поросенком. «Мне вообще все равно кого!» «Да, давайте магов. Геката сейчас наверняка на измене и собрала вокруг себя армию», — согласилась Даша. «Я как все», — сказал я. «Тогда, как я понимаю, начинать должен я?» — спросил Нео и с нашего молчаливого одобрения продолжил. «Нам нужна Магда, самая молодая из высших. Теперь мне понятна неприязнь Люциуса к ней. Мерлина, разумеется, я не застал. Она живет у себя в пентхаусе. Вокруг нее всегда вьются фавориты. Не по своей воле, если что. Она все обещает поднять их до владык, но я лично таких случаев не знаю». «Обещала тебе тоже она владыку?» — спросила Марина. «Да, но обещанного 3 года ждут. Я дождался приношения в жертву Василиску. Если бы не вы, то сейчас бы пополнил собой сад каменных изваяний». «Я чего-то не видел там ничего подобного», — вставил я. «Он их к себе вниз всегда тащит, чтобы при обновлении не пропали. У него там логово», — пояснила Даша. «Ну, так вот, Магда практически не вылезает из пентхауса. Всегда с кем-то. Как ее брать, ума не приложу», — продолжил Нео. «Вдолбить в асфальт высшую нам 5 не дадут», — сказал Фенрис. «Охрана есть?» «А как же? На нижних этажах живут как минимум 4 владыки. У нее самая сильная охрана, не то что у Гекаты», — сказал Нео. «Это ты на что сейчас намекаешь?» — сверкнула глазами Даша. «Ну, ты же одна владыка была, и то неофициально, а у Магды 4 человека. И еще с 10 мастеров. Как правило, ее бывшие любимицы». «Любвеобильная тетенька», — рассмеялся я. «Что, если сверху попробовать? Они патрулируют пространство вокруг пентхауса?» «Иногда, но все больше внизу сидят. Там почти вся крыша прозрачная. Как нам спрятаться?» «А рядом?» — спросил Фенрис. «Рядом полно зданий, но они все нежилые. Специально сделана зона отчуждения. Я могу наложить заклинание для отвода глаз, но оно действует не больше часа», — сказала Даша. «Мне не надо, я все равно летать не умею», — сказал Фенрис. «Так у тебя и так есть», — я показал на амулет. «Ты, Фенрис, можешь отвлечь охрану ненадолго? Они тебя все равно не догонят», — сказала Даша. «Только вот заклинание догонит. Подпалят тебе шкуру, Фенрис», — заметил мистер Лэб. «Не факт. Я отвлеку и уведу их за собой в серую зону», — щелкнул зубами оборотень. «А вы вломитесь к ней сверху». «Войти-то войдем, а дальше что?» — Даша задала риторический вопрос. «Как мы справимся с высшей?» «Надо застать ее врасплох», — сказал мистер Лэб. «Высшим нужны жезлы или посохи?» — спросил я. «Всем магам нужны. Такова наша природа», — Нео похлопал себя по жезлу. «Тогда нам остается только прихватить ее без жезла», — весело сказал я. «Он всегда рядом с ней», — со страхом поглядел на меня Нео. «Значит, надо его украсть», — заключила Даша. Не откладывая в долгий ящик, сразу после обновления мы отправились в путь. Фенрис двигался по Садовому кольцу вниз к парку культуры, как его называли у нас, парк культуры Горького отдыха. И после Крымского моста он поворачивал направо и бежал к университету. Мы тоже облетали земли драконов, уж очень они были рассержены в последнее время. Конечно, они не поверили, что владыка сам себя так отделал, но и то, что шкура с ним сотворила, такое тоже. Она умерла в 5 километрах от того места, где он брякнулся в лес. Его ведомый улетел вообще в другую сторону. Возможно, они ломали голову над тем, кто бы это мог быть. А может, им и подсказали уже добрые люди. Так или иначе, встречаться нам с ними было не резон. Серую зону они не любили, поэтому мы двигались по ее кромке, а потом вдоль реки. Она тоже являлась серой зоной. Пролетая Крымский мост, в простонародье прозванным «мостом самоубийц», мы увидели внизу эпическую битву чудовищ. Из реки поднимались 3 длинных щупальца. Самого обладателя видно не было, но и к лучшему. Щупальца были 30 метров, ими он обхватил на берегу, как мне показалось, медведя. Или кого-то очень похожего на него. Сам Мишка был тоже не промах. Я даже подумал, что неизвестно, кто кого поймал. Одно щупальце обхватило ногу мохнатого, другое — туловище, а вот третье — медведь отгрыз. Обрубок в 10 метров извивался на асфальте, прыгая, как выброшенная на берег рыба. 2 нижними лапами медведь уперся глубоко в почву, держась передними лапами за щупальце, ухватившее его за пояс, и тащил на себя. Мы не стали задерживаться, чтобы выяснить, кто из них выиграет в перетягивании каната, и полетели дальше. Я только прикинул, сколько золота могут дать за убийство медведя. Мы сели на один из безлюдных корпусов университета. Как известно, главное здание университета было одной из нескольких сталинских высоток. У главной башни университета Магда устроила себе лежбище. Охрана размещалась внизу, мы пролетели как можно выше, на пределе возможностей наших пегасов. Нео утверждал, что на такую высоту маги никогда на своих крыльях не забирались. Пролетев над шпилем здания, мы спрятались неподалеку, ожидая Фенриса. Он должен был навести шороху в парке и покатать на себе охрану. От парка до реки, соответственно, серой зоны был всего 1 километр. Фенрис преодолевал это расстояние 60 секунд. Огромная псина включала свой амулет, и маги теряли ее из виду. Он делал круг и снова появлялся в парке перед главным корпусом. Оборотни иногда охотились там на розовощеких магов. Магди неоднократно говорили о смене резиденции, но она так прикипела к готическому собору, что не соглашалась никуда переезжать. А, собственно, чего ей было бояться? Ей даже 3 таких Фенриса ничего бы не сделали, а на остальных ей было наплевать. К тому же в подвалах бывшего учебного заведения находился большой колодец силы. Дорога у нас заняла чуть меньше часа, и оставаться на этой земле мы могли исключительно до следующего обновления. Точнее, минус где-то еще 1 час на обратный путь, потому что пережить обновление теперь мы могли только у себя в районе Маяковской. В любом другом месте города мы погибнем. Таковы минусы клана или расы. Они привязаны к своим колодцам. За них шла постоянная борьба между всеми, борьба за жизненное пространство. Лучше всех это получалось у магов. Они захватили весь юг и юго-запад города. Но вот после нашего визита все могло измениться. Люциус один будет не в состоянии удержать такую территорию. Если на него одновременно насядут черные с 3 высшими на данный момент, то он вынужден будет уступить юго-западные области, на которые черные давно хотят наложить лапу. Мы приземлились на крышу 5-этажного здания физического корпуса. В сумеречной копии Москвы здесь, конечно, никто не учился. Здание стояло безлюдным, с выбитыми стеклами и абсолютно пустое. Луна скрылась за облаками, и наступила кромешная тьма. Четыре антрацитовых пегаса спустились с небес со своими всадниками в черных плащах. Шансов на ошибку у нас не было.